Разворот от нежелательного к желательному. Для большинства из вас не составило бы ни малейшего труда находиться в хорошем настроении, если бы вы не подвергались никакому негативному влиянию со стороны окружающей обстановки. Как оно и было в тот день, когда вы появились на свет в физическом теле. Но поскольку вы живете в измерении, где вас окружает огромное количество самых разнообразных влияний, в том числе и негативных, всегда полезно иметь под рукой несколько процессов, которые помогут вам перейти с нежелательной позиции, где вы не хотите находиться, на желательную. Процесс «разворот» как раз из их числа. Испытывая негативные эмоции, вы получаете прекрасную возможность четко определить, чего на самом деле хотите. Дело в том, что вы осознаете свои желания с наибольшей определенностью именно в тот момент, когда испытываете нечто неприятное. И вот тут-то вы должны остановиться и сказать: «Значит, это действительно важно для меня, иначе бы я не испытывал столь сильные негативные эмоции. Мне необходимо сфокусироваться на том, чего я хочу». Как только вы направите внимание на свои желания, вы остановите негативные эмоции, а вместе с ними и процесс привлечения в свою жизнь неприятных событий. Устранив негативное притяжение, вы дадите начало позитивному опыту, и ваше настроение изменится с плохого на хорошее. Вот в чем, собственно говоря, и состоит процесс «разворот». Вы никогда не очутитесь в таком месте, где царят одни лишь положительные эмоции, рождающие исключительно позитивную энергию. Любое ваше желание естественным образом получает в качестве противовеса то, чего вы не желаете. Это приходит автоматически. Таким образом, ваша задача состоит в том, чтобы определить, чего вы хотите, а затем осознанно и целенаправленно удерживать свои мысли в этом направлении. А ваш эмоциональный проводник, являющийся непосредственным продолжением внутренней сущности, всегда даст понять, с помощью негативных или позитивных эмоций, отклонились вы от курса или идете по намеченному пути, иными словами, думаете ли вы о своем желании или об его отсутствии. Один молодой отец позвал нас и спросил: «Абрахам, мой сын мочится в кровать, но он уже слишком большой для этого. Я пробовал решить эту проблему всеми известными мне способами, но ничего не помогло. Я уже и не знаю, что мне делать. Никаких идей больше не приходит в голову». И мы спросили: «Когда ты по утрам заходишь в его спальню, что в этот момент происходит?» Он ответил: «Я вхожу и сразу же понимаю, что он снова это сделал. Это становится заметно уже по запаху в комнате». Мы спросили: «И что ты чувствуешь в этот момент?» «Я чувствую сильное разочарование, начинаю злиться, расстраиваюсь, потому что это происходит снова и снова, а я не знаю, как от такой беды избавиться», — ответил он. Тогда мы сказали: «Ага, значит, ты сам сохраняешь постель мокрой». Он спрашивает: «Так что же мне делать?» Мы задали еще вопрос: «Что ты говоришь своему маленькому сыну?» Ответ был такой: «Я велю ему снять мокрую пижаму и отправляться в ванную комнату. Говорю ему, что он уже взрослый, и что мы уже 100 раз говорили с ним на эту тему, и тогда мы посоветовали ему: когда ты входишь в комнату и понимаешь, что снова произошло то, чего ты не хочешь, остановись на мгновение и спроси себя, в чем состоит твое желание. Направь свои мысли именно на то, чего ты хочешь, и избавься от негативных эмоций прежде, чем разбудишь своего малыша, и тогда ты вскоре заметишь значительные улучшения». Мы спросили этого отца, помог ли ему пережитый опыт понять, чего он хочет. И он сказал: «Я хочу, чтобы мой мальчик просыпался сухим и счастливым, чтобы мог гордиться собой, а не испытывать чувство стыда». На что мы ответили: «Хорошо. Когда ты будешь думать подобным образом, вибрации, излучаемые тобой, будут находиться в гармонии с желанием, и, следовательно, ты будешь гораздо сильнее, и, что самое главное, намного позитивнее влиять на своего маленького сына. Слова, которые ты станешь говорить ему по утрам, будут уже другими. Ничего страшного не случилось, ты взрослеешь. Со всеми нами такое когда-то происходило. Это обязательно пройдет, рано или поздно. Ты растешь очень быстро, так что не переживай. А теперь снимай пижаму и иди в ванную. Спустя совсем немного времени этот отец позвонил Джерри и Эстер, чтобы сообщить, что постель его сына теперь всегда сухая.